Часть первая. Древнейшая Греция. Глава первая. Хронология и природные условия. Природные условия и ландшафт. Хотя Эгейская область и охватывает районы, расположенные на двух материках и множестве островов, географически и исторически она в некоторой степени есть одно целое. В древние времена область эта делилась на четыре части: Южные Балканы, материковая Греция, острова, Крит и узкая прибрежная часть Малой Азии. Материковая Греция делится, в свою очередь, на Северную, Среднюю и Южную, Пелопоннес. От остальных Балкан она отделяется Балканским хребтом, который заходит и на ее территорию. Важнейшая часть Северной Греции – плодородная долина Фессалии, орошаемая рекой Пенсом. Через узкий Фермопильский проход можно попасть в Среднюю Грецию. Она включает большие и малые долины в обрамлении гор и полуостров Аттику. С востока к Средней Греции примыкает остров Эвбея. Водами Эгейского и Ионического морей омывается Пелопоннес, который, как и Средняя Греция, состоит из множества в большинстве своем изолированных горами областей. Горы Греции, хотя и не были непреодолимым препятствием для человека, но в древние времена все же способствовали разобщенности тех или иных областей. К тому же в Греции нет крупных рек, как и возможностей к созданию обширной оросительной системы, характерной для многих древневосточных стран. Западные берега материковой Греции большей частью крутые и гористые, а на восточном побережье море образовало извилистую береговую линию. Горы разобщали племена Эгейского бассейна, а острова соединяли. Моряки, бороздя Эгейское море, никогда не теряли из виду землю, даже если их путь лежал из Европы к берегам Малой Азии. Здешняя погода способствовала развитию мореходства и вообще промыслов, связанных с морем. Особой областью Эгеиды было побережье Малой Азии с многочисленными и удобными бухтами и бухточками, заливами и речными устьями. К берегам подходили большие плодородные долины. За исключением гор, климат побережья Эгейского моря характеризуется как субтропический. На севере материковой Греции он переходит в умеренный. Лето обычно жаркое, даже засушливое. Снег выпадает редко и обычно тут же тает. Большая часть атмосферных осадков выпадает в зимний период, когда со стороны Средиземного моря начинают движение южные и юго-западные ветры. По этой причине вегетационный период начинается поздней осенью и продолжается всю зиму и весну, когда выпадают осадки. Быстрые и постоянно пересыхающие летом реки не могут обеспечить влагой поля и леса. В Греции плодородной земли немного, только приморские равнины и долины внутри страны покрыты характерными для субтропиков черно- и красноземными почвами. В поймах рек и речушек почвы аллювиальные, наносные и заболоченные. Во времена седой древности Греция была покрыта обширными лесами и зарослями колючих кустарников. Из-за сухого климата и недостатка хорошей земли только в немногих районах страны земледелие развивалось как основной вид хозяйственной деятельности. В период развития рабовладельческого общества Греция испытывала недостаток в хлебе. Его приходилось ввозить из других стран. Более успешно возделывались масличные культуры и виноград, поскольку были хорошие условия для разведения садовых культур. У древних греков было развито рыболовство и скотоводство. Разводили в большинстве случаев мелкий рогатый скот, коз и овец. Это особенно относится к центральным и горным районам. В Фессалии разводили главным образом крупный рогатый скот и лошадей. Греция богата отличнейшим мрамором, хорошей глиной. Из металлов добывали медь, свинец, серебро, позже железо. На острове Фасос, а также во Фракии, территория современной Болгарии, добывали золото. Однако некоторых металлов, например, олова, не хватало, и их приходилось ввозить. Хронология древнейшего эгейского мира. Эпос сохранил достаточно разнообразные предания древних греков об их героическом прошлом, о Троянской войне, длившейся 10 лет, о богатых золотом Микенах, о могущественном критском царе Миносе, о других легендарных событиях. Раскопки Трои, Теринфа, Микен, Кносса и множество других поселений в третьей четверти прошлого столетия убедительно доказывали, что греческие предания в основе своей соответствуют реальным фактам истории и являются наследием действительно существовавшей в III-II тысячелетии до нашей эры богатой эгейской культуры. Историю Эгейского бассейна III-II тысячелетия до нашей эры ученые подразделяют на три периода – ранний, средний и поздний. Из-за различий в характере местных культур эгеиды очевидной стала необходимость выделения минойской, то есть критской, элладской, материковой, греческой и других культур. Соответственно, стали обозначаться и такие периоды, как раннеминойский, раннеэлладский и так далее. Хронология трех периодов, невзирая на отличия культур, примерно одинакова для всей эгиды. Ранний период охватывает почти все третье тысячелетие, приблизительно до 2100 года, средний – первую половину второго тысячелетия до 1600 года и поздний – вторую половину второго тысячелетия и до 11 века до нашей эры. Поздний элладский период называют еще Микенским по имени крупного города Микены. Раннеминойский и раннеэлладский периоды относятся ко времени неолита и появления бронзы. Среднеминойский и среднеэлладский – это начало бронзового века, позднеминойский и позднеэлладский – время расцвета века бронзы и появления железа.